Итак, Михаил Николаевич Загоскин никого не вводил в заблуждение. Ни критики, ни читатели ни минуты не сомневались, что «Москва и москвичи» принадлежит перу автора Юрия Милославского, «Оскольдовой могилы» и других романов, комедий, повестей и тому подобного. Однако остается вопрос, зачем Загоскин воспользовался этой, пусть прозрачной, но все-таки маской, и почему имя подставного автора было именно Бельский? Начать с того, что фамилия эта историческая. Бельские, которых не следует путать с князьями того же прозвания, были хоть и худородными боярами, зато весьма заметными деятелями Московской Руси. К этому роду, в частности, принадлежал и печально памятный Малюта Скуратов. Но Загоскин рассчитывал, конечно, на другие, не столь болезненные ассоциации. Давая рассказчику имя Богдан, он прямо отсылал читателя к последним томам истории государства российского Карамзина, где неоднократно упоминался Богдан Яковлевич Бельский, оружничий Ивана IV, пользовавшийся неограниченным доверием грозного царя в последние 10 лет его царствования, участвовавший во всех интригах смутного времени, падавший, возвышавшийся, но неизменно тянувшийся к власти, вплоть до притязаний на русский престол. Собственно, Загоскину не так уж важны были подробности биографии этого политического авантюриста крупного калибра, изменявшего всем государям, которым служил и милостями которых пользовался. Веселовский. Исследование по истории класса служилых землевладельцев. Москва, 1969 год, страница 111. Фигура Богдана Яковлевича Бельского неоднократно появлялась на страницах исторических романов 1830-х годов. Ему было нужно историческое имя. Благодаря Карамзину, твердо засевшая в памяти его Загоскина современников, и нужно для того, чтобы изначально обосновать идеологическую позицию рассказчика, то есть независимую точку зрения москвича-стародума, чья приверженность старине, естественно, бы объяснялась родовой укорененностью в национальной традиции. Впрочем, было в фамилии Бельский и что-то напоминающее полуговорящие прозвания положительных персонажей в комедиях, всех этих французских Белькуров и Бельмонтов, от Бель, красивый, хороший, русских Милонов и Милен, а отчасти и безличных Извольских, Ленских, Зарецких и тому подобное. Один из рецензентов «Москвы и москвичей» Галахов даже поставил Загоскину в вину, не поняв его игры, соединение простонародного имени и отчества с условно-светской фамилией. Отечественные записки, 1848, номер 7, отдел 6, страница 40. Ополчаясь на всеобщее падение нравов и споря с новомодными политическими, философскими и литературными теориями, Загоскин рассчитывал также, что правильный выбор псевдонима для двойника, определенный подбор фактов его биографии, черт бытового поведения, сделают его высказывания заслуживающими внимания, а книгу в целом общественно-действенной. Читатели должны были услышать голос ветерана-патриота, доброго, нравственного, верующего человека, небогатого, но родовитого дворянина, протестующего как против крайностей западнического либерализма, так и против издержек бюрократической петербургской государственности, не разделяющего барского высокомерия к малым сим, но и далекого от преклонения перед чернью. Эти поиски золотой середины заставили Загоскина для наиболее острых полемических выходок навербовать себе еще нескольких двойников. Артемий Захарьич Рыльский, «Литературный вечер», Андрей Яковлевич Миронов, «Письмо из Арзамаса», Николай Степанович Соликамский, «Московская старина», Все они развивают то крайнее во взглядах Загоскина, что могло бы скомпрометировать разумного консерватора Бельского, превратить его в оголтелого ретрограда. Вообще Загоскин, если приглядеться, очень осторожен. На всякий тезис он находит значимые контраргументы. Опытный драматург, он создает контрапункт мнений, за которым только с определенным усилием можно разглядеть упорядоченную систему. Картина мира, создаваемая Загоскиным в книге «Москва и москвичи», строится на довольно ограниченном наборе основных безоценочных категорий, попарно противопоставленных друг другу. Вот некоторые из этих пар разного уровня глубины и значимости. Свое противопоставлено чужому, например, русское – иностранному, московское – петербургскому. Внутреннее – внешнему, например, домашнее – светскому. Натуральное – искусственному, традиционное – привнесенному, вера – разуму, норма нравственная – норме гражданского закона или общему мнению, простор – тесноте, разнообразие – единообразию. В сетку этих противопоставлений, находящихся в довольно сложном взаимодействии, попадают практически все явления, оказывающиеся в поле зрения автора. Однако Загоскин озабочен вовсе не классификацией, а оценкой явлений. Ему важнее всего показать, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что ложно, что нравственно, а что безнравственно. Каждая оценка, эпизод, описание служат этой задаче. При этом Загоскин не навешивает ярлыки, нет. Он предоставляет это читателю. Сам же автор как бы только раскладывает лица, предметы, явления, события по полочкам, а потом освещает их светом то любви своей, то насмешки или даже негодования. Впрочем, последнее редко, режущих красок в его осветительской палитре не предусмотрено. С помощью эмоциональных акцентов Загоскин создает свою систему ценностей. Прочитавшему книгу нетрудно будет заметить, что в ней все, обладающее признаками, стоящими в противопоставленных парах слева, оценивается более или менее положительно, а справа в основном отрицательно. Еще раз заметим, Загоскин очень осторожен. Он понимает, что хорошо бы не только расставить, но и обосновать свои оценки. Для этого вводится критерий здравого смысла. Вот несколько примеров его действия. Для автора, несомненно, существует противопоставление старого и нового. Более того, он эмоционально склонен первое считать хорошим, а второе – плохим. Однако здравый смысл, стоящий на страже объективности, решает по-своему. И в старом, и в новом есть свои «за» и свои «против». Поэтому староверы и модники в книге будут, как правило, одинаково смешны. Близко к этому решается и проблема противостояние социальных групп. Загоскин вовсе не чужд сословным и классовым пристрастием и предрассудкам, но прежде чем мы можем это почувствовать, опять включается здравый смысл, и оценочное начало отступает. В каждом сословии оказываются свои агнцы и козлища, свои носители добра и зла. Таким образом, здравый смысл призван, смягчив наиболее резкие диссонансы, уравновесить всю идеологическую конструкцию книги, а главное – привязать теоретические глубинные построения к реальности. А чтобы успешно выполнить свои функции, он должен быть связан с определенным лицом, то есть с человеком, обладающим конкретными житейскими чертами, своей позицией, поведением, нравственной физиономией. Этим лицом в книге и является Богдан Ильич Бельский. Там же, где по сценарию он остается за кадром, в действие вступают другие здравомыслы, резонеры по случаю. Что же конструировал Загоскин с помощью всех этих механизмов, к Картину чего он пытался нарисовать? Неужели Москвы? И да, и нет. Ведь Москва, в его понимании, не город, не столица, а целый мир, разумеется, русский. Сокращение всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России. И по строению своему, и по характеру Москва в книге – прообраз всей страны, и поэтому изображающий ее должен делать волей-неволей самые широкие обобщения. Загоскин, надо сказать, от обобщений и не отказывается, скорее наоборот, стремится к ним, подчас пренебрегая частностями и деталями. Какова же в его интерпретации эта Москва-Россия? При всех недоговоренностях и противоречиях в создаваемом Загоскиным образе угадываются черты некоего патриархального царства. Основная сила, регулирующая его внутреннюю жизнь, с одной стороны, присущая всем жителям национальное и религиозно-нравственное мироощущение, никаких внутренних конфликтов не предусмотрено, все твердо знают свое место и довольны им. С другой стороны, власть, которая видится не как государственная машина, а как семейное, патриархальное начало, обеспечивает всем равное покровительство. При этом страна отнюдь не двигается вспять к варварской старине, а, питаясь историческими своими корнями, идет к цивилизации и прогрессу, каналы, железные дороги и тому подобное, своим, неизвестно каким, но сугубо отличным от западного путем. Все свободны в своих пристрастиях и занятиях, конечно, в рамках предписанных религией и нравственностью. Искусство и науки процветают, философия отменена. Народ пьет только чай и сбитень, дворяне – вино с крымских виноградников. Мужчины ходят в русских кафтанах и зипунах, женщины одеты по последней парижской моде. Иностранцы, засилье которых, наконец, кончилось, приезжают и восхищаются. Типичная консервативная утопия. К тому же примитивная и недодуманная. Удивительного мало. Автор больше думал над тем, чего в ней не должно быть, чем над позитивными, организующими ее элементами. В ней есть какое-то трогательное сродство со сном Ивана Васильевича из повести Сологуба «Тарантас», 1845 год, пародирующим утопические теории раннего славянофильства. Любопытно, что в Бельском видны черты молчаливого оппонента Ивана Васильевича, пожилого помещика Василия Ивановича. Есть сходство и с не менее утопическими представлениями министра народного просвещения Уварова с 1834 года, прокламировавшего знаменитые тезисы «самодержавие, православие, народности». Своей полемической стороной образ России, силуэтно обрисованный Загоскиным, как и всякая утопия, повернут к действительности. В книге можно найти критику и бюрократической системы, и капиталистических отношений. Однако социальное зло для Загоскина не специфично, оно растворено в океане нравственного зла, видится автору книги лишь как одна из сторон общего повреждения нравов, имеющего вполне определенный источник – Запад. И если уж говорить о полемике, то настоящий враг Загоскина – не российская действительность, все-таки свое, а западные новомодные идеи, тоже, между прочим, утопические, и их русские апологисты. Впрочем, этой полемикой-то назвать нельзя, а разве что руганью. Личностями. Белинский в образе Варсонофия Наянова – та же черта. Немногим лучше его друг Неофит Яролашный, в котором вроде бы угадывается Станкевич, к тому времени уже покойный. Под горячую руку доставалось и Гоголю за его российские антиутопии, ревизоры, мертвые души. Два слова о наших провинциалах. Но хотя по части ругани молодое поколение западников в долгу не оставалось, до серьезных споров с Загоскиным оно не снисходило. Кроме довольно едких журнальных критик на его произведения, которые вспыльчивый Загоскин переносил очень болезненно, имели место и такие, например, приватные пассажи. Имел случай видеть принарядного шута Загоскина, писал Станкевич Неверову 24 апреля 1834 года. Что за чудак? Представь себе, у него есть претензия прослыть горячкою, энтузиастом, и он коверкается, бесится, как пифия, и форсит, как его Богдатонов. Станкевич, переписка, Москва, 1914 год, страница 285. Справедливости ради надо сказать, что виною конфликтов частенько бывал сварливый старческий задор Загоскина. Программный пласт Москвы и москвичей упорно игнорировался. Вероятно, пренебрежение даже не было вполне сознательным. Просто свои идеи Загоскин излагал таким языком и в такой литературной форме, которые людям 40-х годов были не слишком-то внятны. Чтобы разъяснить эту ситуацию, необходимо проследить литературную генеалогию Москвы и москвичей. Уже сам материал книги «Общественные нравы», а еще более предвзятый нормативный подход к этому материалу, указывали на соотнесенность Москвы и москвичей с нравственно-сатирической традицией, расцветшей в европейских литературах в XVIII веке. Рядом с романом и бытовой комедией, основными жанрами этого направления, скоро возник и нравоописательный очерк, позиции которого укреплялись по мере развития журналистики. Ко времени молодости Загоскина очерк, вполне сформировавшийся жанр, имеющий и свою историю, и определенную репутацию в литературном свете. В 10-х годах прошлого века очерк, еще лет за 15-20 до этого игравший роль социального критика-сатирика, превращается в степенного наблюдателя и моралиста. В это же время в многочисленных очерках французского писателя Жуи, печатавшихся сначала в периодических изданиях, а потом собранных в отдельные книги, появляется сквозная фигура наблюдателя нравов. Сперва это пустынник Антенского предместья. Потом гвианский пустынник, затем Париж обозревает простодушный, наведывается пустынник и в провинцию, в Англию и так далее. Сериалы «Жуи», начавшие появляться в 1812 году, довольно быстро, кусками и целиком переводились на русский язык. На русской почве «Жуи» имел множество подражателей. Фигура наблюдателя во всех очерковых циклах Жуи сплетена примерно по одному канону. Это умудренный опытом человек, проживший много лет вне Парижа, а то и вне Франции, куда возвращается уже на старости лет и где, как правило, не имеет близких знакомых. Живет он на окраине, независимо и на досуге, следит за бурной столичной жизнью, описывает ее и комментирует. Не правда ли знакомо? Почему бы Богдану Ильичу Бельскому не назваться отшельником с Пресненских прудов? Все важнейшие приметы совпадают. Внешнее по отношению к наблюдаемому точка зрения, отсутствие крепких личных связей, отдаленность жилья, выработанная независимая жизненная позиция, конкретность индивидуальных биографических характеристик, склонность к морализаторству. Этого уже более чем достаточно для установления генетической связи между пустынниками Жуи и мнимым автором записок о Москве. Если же провести подробный анализ текстов Жуи и Загоскина, то у последнего найдется не одна сотня параллельных мест, а то и прямых заимствований из очерков его французского предшественника. Есть, конечно, и различия. Например, Жюи почти не прибегает к форме драматических сцен. Здесь, видимо, сказалась длительная привычка Загоскина к комедийному жанру. Существенно отличаются очерки французского и русского авторов и по объему. Тексты Жюи короче, но и это понятно. Главы «Пустынников» приноравлялись к газетным возможностям, а Загоскин мог писать, не стесняясь. Однако убежденность в том, что очерковые серии Жюи послужили прообразом для книги Загоскина, не приближает нас к ответу на вопрос, почему автор «Москвы и москвичей» обратился к этому жанру через 20 лет после того, как очерк вроде Жюи вышел из моды. Почему-то представляется, что ссылка на прецедент тут мало может помочь. Участие Загоскина в издании журнала «Русский пустынник» в 1817 году, во втором полугодии выходил под названием «Северный наблюдатель», говорит лишь о том, что работа в жанре нравоописательского очерка была ему не совсем в новинку. Одновременно становится ясно, что новое обращение Загоскина к очерку диктовалось и не стариковским пристрастием к прошлому. В литературной своей деятельности Загоскин отнюдь не был оголтелым противником моды. Недаром его Юрий Милославский оказался первым русским историческим романом. Соблазнительно думать, что и в данном случае он польстился на литературную конъюнктуру, просто не поняв, что старые опыты вроде «Жюи» и новый физиологический очерк в начале 40-х годов, входящий в моду с легкой руки французов, далеко не одно и то же. Первым ярким образцом сборника физиологических очерков в России было издание Башутского «Наши, списанные с натуры русскими», Санкт-Петербург, 1841-1842, использовавшие опыт французского многотомника «Французы в их собственном изображении», 1840-1842 годы. Одновременно с первым выпуском «Москвы и москвичей» появился и первый сборник «Московских физиологий», книга Вестенгофа «Очерки московской жизни. Москва. 1842 год», стоящая на полпути от нравописания к чистой физиологии. Большинство появившихся тогда рецензий строилось на сопоставительном анализе книг Загоскина и Вестенгофа. Новый расцвет очерка в русской литературе был связан с общекультурной тенденцией той эпохи к национальному и общественному самопознанию. Понять, кто такие мы, что такое современная Россия во всем многообразии составляющих ее социальных и этнографических типов, такова была задача очерка 40-х годов, собственно, задача Загоскина близка к ней. Но насколько же разница применяемые им средства описания от принятых в современном ему физиологическом очерке? Со времен Жюи жанр кардинально изменил отношение к предмету описания, а, соответственно, и способ описания. Очеркист-физиолог уже не сличает, как нравоописатель, местные нравы с эталонной общечеловеческой нормой, а классифицирует конкретные социальные объекты, например, профессиональные типы, на основе их внутренней структуры, функций и тому подобное. То есть физиологический очерк уже и нельзя, строго говоря, назвать описанием. Это почти научный анализ. Естественно, постепенно отмирает в физиологии фигура наблюдателя-резонера, носителя эталонной идеи. Богдану Ильичу Бельскому с его выношенными представлениями о жизни и с конкретной биографией совершенно нечего делать в очерке нового типа, где стремление к объективности требует максимального отделения наблюдателя от наблюдаемого, вплоть до полного его удаления из текста. На протяжении 8 лет, пока печатались выпуски «Москвы и москвичей», физиологический очерк успел стать одним из самых популярных литературных жанров. «Развитие жанра физиологического очерка в России» в книге Цейтлина «Становление реализма в русской литературе. Москва, 1965 год». При этом в сознании современников он прочно ассоциировался с новым литературным течением, так называемой «натуральной школой», идеологом которой был Виссарион Григорьевич Белинский. Надо сказать, что уже одно это могло отвратить Загоскина от мысли модернизировать свой очерк, а ведь были еще и внутренние, творческие принципы и привычки, не позволявшие ему усвоить правила нового жанра. Так или иначе, а облик загоскинских очерков, оставаясь неизменным с точки зрения новых требований словесности, день ото дня старел. Кого в сороковые годы могло привлечь нормативное морализаторство Загоскина? Глубинная же его концепция России оставалась недоступной ни для серьезного рассмотрения, ни для критики, так как она была слишком глубоко зарыта в рыхлой массе пустого словесного материала, слишком хорошо замаскирована устарелой формой нравописательского очерка и, к тому же, слишком сильно искажалась полемическим пафосом отдельных эпизодов, в которых возрождались умолкшие споры фамусовских времен о власти моды, ложном воспитании и чистоте языка. Поднимая проблематику 10-20-х годов, Загоскин, естественно, обращается, то соглашаясь, то споря, к опыту Грибоедова, своего великого предшественника, в описании критики московских общественных нравов. Книга переполнена явными и скрытыми цитатами из «Горя от ума». Ощутимы также и следы полемики между молодыми архаистами из клана «Беседы любителей русского слова» с молодыми карамзинистами Арзамаса и других литературных споров той эпохи. Вряд ли кто-нибудь искал в книге Загоскина глубокого психологического анализа или потрясающих сатирических обобщений. А ведь уже вышли и «Герои нашего времени», и «Мертвые души». Но критики не обретали в «Москве и москвичах» даже минимальных социальных наблюдений и конкретностей физиологического анализа, поэтому загоскинское описание столицы представлялось им архаичным и бессмысленным, и не приходится удивляться, что общий приговор гласил: «В книге нет ни Москвы, ни москвичей». Хотя сама эта хлесткая формула встречается в отзывах на книгу только три раза, в анонимной рецензии «Отечественных записок» 1844 года, номер 6, отдел 6, страница 73, в предисловии Белинского к сборнику «Физиология Петербурга» и в воспоминаниях Дмитриева, страница 552, однако соответствующим смыслом пронизаны практически все высказывания о Москве и москвичах в современной печати. Здесь оказываются единомышленниками столь непохожие критики, как сдержанный консерватор Плетнев и задиристый либерал Галахов. Благожелательные отклики друзей Загоскина – Аксаков, Панаев или тех журналистов, которые рассчитывали на его сотрудничество в своих журналах, например, Сенковский, в общем-то, можно не принимать во внимание. Ну вот, договорились. Вот уж где уместно вспомнить слова Михаила Дмитриева, вовсе несправедливо примененные им к Загоскину. Он не изображал, а сочинял нравы, да потом их и осмеивал. Мало того, что приписали бедному Михаилу Николаевичу какие-то идеи, концепции, которых у него отродясь не бывало, да он от них как черт от ладана бегал, так еще и обругали. Ну как не стыдно. И нашли на кого сослаться. На критиков. Вспомнили бы, что Артемий Захарович Рыльский говаривал. Бездарный писатель, который хочет во что бы то ни стало продолжать писать, всегда превращается в неумолимого критика. Это плебей, который ненавидит всех патрициев. Чем выше талант, тем с большим ожесточением старается он забросать его грязью. «Нет Москвы, шутите. У Михаила Николаевича с Богданом Ильичом она-то и есть. Где сегодня это волшебное смешение великолепия с деревенской простотой? Где величавая старина, уравновешивающая, одушевляющая ежедневную суету? Попробуйте, съездите в Симонов монастырь или в Марьину рощу, что вы там найдете? И никакая натуральная школа не поможет вам вспомнить, как тут что было. А Загоскин поможет. Нет москвичей? И впрямь покажется, что нет, если сравнишь наш невразумительный говорок с полновесным, свободным, искристым языком былого века. Конечно, уж не вернешь этих старозаветных барынь с их приговорками, причудами и моськами, этих стариков-резонеров с лукавой усмешкой и острым словцом на устах, этих рассудительных московских ванек. Но ведь это тоже были мы. Так обернитесь, посмотрите, послушайте. Здесь, у Михаила Николаевича, они как живые. Поверьте автору, его приметливость и добродушная веселость, прекрасный старый московский говор, горячий и простодушный патриотизм убедят вас, что столица наша имела свою собственную образованность, свой нравственный характер, свои понятия, свои причуды, столь же любопытные и столь же достойные уважения, как все, чем отличаются или гордятся прочие большие города Европы. Библиотека для чтения, 1843 год, том 56, номер 2, отдел 6, страница 53. А идеи? Зачем они здесь? Это просто книжка, чтобы читать, не особой мудрости, нередких знаний вы из нее не почерпнете, но увидите много незнакомого вам сегодня в вашем Вавилоне XX века. И еще научитесь любить эту отшумевшую жизнь, как любил сам Михаил Николаевич Загоскин, и сейчас готовый показывать вам свою Москву. Кровные, родовые свойства каждого народа, его недостатки и достоинства, хорошие и дурные склонности, быть может, облекутся в лучшие формы, получат другие названия, но в существе своем останутся все те же. Страницы Москвы и москвичей проникнуты этим живым ощущением преемственности поколений. Отношение Загоскина к истории своего народа выражается в четырех простых словах: помнить, понимать, любить, беречь. И теми же словами, той же мерою мы должны оценить его книги, его оригинальную и симпатичную личность. Кому ж да по делам его? Охотин.